Музыка грохотала так, что не слышно было собственных мыслей. Пробираясь через потную толпу, Стэнли морщился от отвращения, когда оголенные руки прикасались к очередному липкому телу. Дернул же его черт надеть сегодня футболку. Светомузыка мерцала, высвечивая лишь на миллисекунды обезумевшие от грохота и алкоголя лица, скачущих на танцполе людей, и тут же прятала их опять в темноте модного молодежного клуба, организованного в старом полуразрушенном здании на окраине города. Смесь запаха дорогих духов, сигарет, травки и перегара кружила голову, и этого было достаточно, чтобы почувствовать себя таким же молодым, пьяным и беззаботным. Но сегодня это было совершенно не кстати. Иначе все могло пойти не так, как он планировал. Он узнал ее сразу. Сложно было не узнать роскошную блондинку с короткой стрижкой. Возможно, у нее никогда бы не получилось выделиться в толпе потных, раскумаренных людей, разодетых в последние новинки подиума, если бы небольшое, родимое пятно, спускавшееся с щеки на шею и прячущееся за ухо. Девушка могла бы легко отрастить длинные волосы и спрятать его, могла бы сделать операцию, но все в городе знали, что она считала его своей фишкой и специально стриглась под мальчика. Рядом с ней отрывались несколько парней, в равной степени оставшиеся без внимания. Неудивительно, девушка из такой семьи могла бы себе позволить выбирать, и явно это не будут пьяные студенты. Потребовалось всего полчаса, чтобы понять, что она пьет и какой бар предпочитает. Расположившись так, чтобы девушка непременно подошла к нему, стоя в очереди за очередной порцией жидкого допинга, Стэнли заказал себе виски с колой и терпеливо ждал. Он умел ждать. Не зря проводил столько времени в лаборатории. «Эй, пропустишь?» У нее был звонкий голос и красивая улыбка. Пожалуй, если бы не уродливое, на его взгляд, пятно, он мог бы даже завести с ней интрижку. На одну ночь, не больше. Молодой человек посторонился, пропуская ее вперед к барной стойке. Теперь они стояли, прижимаясь друг к другу, и она чувствовала его дыхание на своем оголенном затылке. Бармен не торопился. Слишком много народу было на него одного, и слишком нетерпеливой оказалась компания изрядно выпивших парней, чтобы можно было их игнорировать. Люди напирали, выкрикивали что-то, будто это как-то могло помочь ускорить раздачу напитков. В какой-то момент Стэнли даже подумал, что зря он это все затеял, не его это место. «Не торопится он!» — прокричал Стэнли на ухо девушке, наклонившись так низко, что почти касался губами мочки уха. Она вздрогнула от неожиданности, обернулась на него и поджала пухлые губы. «Это точно! Безобразие! А что ты пьешь?» Он улыбался и старался прятаться в тени, чтобы она не могла разглядеть его лицо и тем более почувствовать его намерение. «Виски с колой!» Разговаривать ей явно не хотелось, ей хотелось выпить. То ли от нетерпения, то ли от желания сходить в туалет, девушка пританцовывала на месте, наступая на ноги людям, толкущимся рядом, но даже не обращала на это внимания. «Я тоже. Хочешь, забирай мой, а я подожду новый. Я отпил всего глоток. Угощаю». Девушка посмотрела на него с удивлением и недоверием, пытаясь всмотреться в его лицо. Она придвинулась ближе, но светомузыка била в глаза, и было совершенно невозможно что-то разглядеть. Бармен все не шел, и она нервничала. Оглядывалась назад, переводила снова взгляд на прокрытый капельками воды стакан ледяного виски с колой. Было видно, как поднимаются пузырьки и лопаются на поверхности. «Ладно, давай!» Наконец решилась она и положила липкие пальцы на стакан, который молодой человек держал в руке. Стэнли улыбнулся, проводил ее взглядом и, отвернувшись от прискакавшего наконец-то бармена, стал всматриваться в обезумевшую толпу. Парни и девушки бесновались, словно попали на последнюю вечеринку в своей жизни, и их изнутри сжигала агония, мешавшая просто стоять на месте. Мокрые от пота, изрыгающие тошнотворные пары перегары, они нисколько не волновались за то, что будет завтра или даже через несколько часов, когда закроется ночной клуб и придется идти куда-то. Кто-то уснет прямо здесь, и его растолкает самый трезвый в компании друг, чтобы посадить в такси и сунуть визитку с адресом. Кто-то уснет в такси и будет кататься по городу до утра, пока уставшему шоферу не надоест, и он не решит сдать свою смену, чтобы вернуться к семье. Он возьмет с путешественника весь накрученный счетчик и будет несказанно рад, когда еще попадется такая удача. Кто-то сольется в случайную пару и дойдет только до ближайшего мотеля, чтобы разделить вместе остаток ночи, напитанный желанием и жаждой впитывать эту жизнь каждой клеточкой кожи. Кто-то при этом уснет прямо во время предварительных ласк и прикосновений жадных рук, не встретит сопротивления, а на утро будет бесконечно стыдно. А кто-то все-таки вернется домой без происшествий и без гадостного чувства, что что-то ты сделал сегодня не так. И только одна девушка с короткой стрижкой под мальчика доживала несколько часов, даже не подозревая, что это и правда последняя вечеринка в ее жизни. Стэнли Кейн не спешил. Он лениво следил взглядом за уже слегка пошатывающейся девушкой и ждал. Через полчаса он понял – пора. Растолкав толпу несоображающих парней, он подхватил блондинку с короткой стрижкой под руку и повел за собой. Она не сопротивлялась, не удивлялась, не тормозила. Она даже выглядела абсолютно нормальной, словно шла с ним по своей собственной воле. Они минули зал, вышли в холл, украшенный зачем-то гирляндами, словно скоро Новый год, и спустились – по почти полностью разрушенной лестнице. До сих пор оставалось непонятным, как могли допустить здесь эти дикие сборища, если того и гляди, какой-то неповоротливый пьяный подросток подвернет здесь ногу или свернет шею. Его машина была припаркована в самом дальнем конце автостоянки, чтобы точно никто не увидел, на чем они уехали. Хотя вряд ли кто-нибудь смог бы похвастаться достаточно трезвым умом, чтобы хоть что-то запомнить. Темный салон машины, подсвеченный лампочками на приборной панели, встретил их холодными кожаными сиденьями. Запихнув свою гостью на заднее сиденье, Стэнли накрыл ее пледом и подложил под голову маленькую подушку. Совсем скоро она тихо уснет, чтобы никогда не проснуться. Вот уже дрожат ресницы, расслабляются и опускаются веки, пропадает едва заметная складка между бровями. Ее смерть будет приятной, просто расслабление и сон, и целая вечность впереди.